Рублёво-Куршевельский склон. Хемингуэй, описывая послевоенную Дольче Вита, открытие Ривьеры богачами, освоение Кот-д'Азур, использовал, если не ошибаюсь, образ рыбы-лоцмана, акулы и прилипалы. Рыба-лоцман открывала неизвестное место, акула-миллионер делала его модным, а рыбки-прилипалы разбалтывали тайну и портили все, приходилось искать новое. Я к тому, что русским сезоном Куршевеля, в котором этим январем кое-кто рисковал свободой, пока вы, граждане, кушали оливье, уже примерно 5 лет. Роман Абрамович, в прошлом году передвигавшийся по склонам на меховых охотничьих лыжах, в этом не приехал. Михаила Прохорова, как известно, бросили в кутузку. Мне повезло, я успел вовремя смыться. На главной площади Круазет, где из достопримечательности раньше была одна карусель, компания «Мегафон» воздвигла ледяную Спасскую башню, спасибо, не в натуральную величину. То есть те, кто злорадствует по поводу конца Куршевеля, правы. Новогодняя игрушка, прелестная альпийская деревушка, перестала, условно говоря, быть личным открытием горнолыжной семьи Потаниных, Прохорова, Норникеля и узкого круга примкнувшего гламура. Куршевель через «Е», а не через «А», перестал быть паролем клана богатых и красивых и стал понятием собирательным, стоящим в словаре синонимов напротив Ксюши Собчак. Ксюши, кстати, я в этом году тоже в «К» не видел. Теперь каждый фамильярен с «К» и судит о «К», и презрителен к «К». Отчего же не быть, если там просаживают миллионы, развратничают миллиардеры и катаются на лыжах, инкрустированных бриллиантами. И ведь лыжи с бриллиантами от Лакруа в К действительно продаются. 36 тысяч евро пара. Кто-то их покупает. Но это единственная правда о К. Остальное — миф.